Эпилог. Спустя 3 недели. Маша. Я здесь подожду. Никита останавливается в больничном коридоре. Сама иди. Ты что, его боишься? Подначиваю мужа. Я знаю, как его задеть. Он сразу хмурится. Хоть и делает безразличное лицо. Просто не хочу вам мешать. Но меня не обманешь. Я знаю, что Никита старается оттянуть встречу. У моего отца к нему много вопросов, и он обещал их все задать вживую. «Как он мог? Засранец этот!» – психовал отец на камеру. «Он же у меня руку твою просил, чтобы я жениться на тебе позволил. Если бы я знал, что он собрался дать этому Борову себя угробить, хер бы разрешил». «Перестаньте!» Пробовала я его успокоить. «Вам нельзя волноваться!» Но пытаться остановить разъяренного Шведова – то же самое, что просить торнадо подуть легким морским бризом. «Сказал бы, что собирается тебя не женой своей сделать, а вдовой! Пошел бы на 3 буквы сходу и пешим!» Так что нежелание Никиты выслушивать проповеди от Шведова я прекрасно понимаю. Но еще больше понимаю – насколько бесполезная затея его избегать. «Ладно», — пожимаю плечами. «Как хочешь. Все равно он захочет с тобой поговорить». Ник уже совсем поправился, и мы прилетели навестить Шведова. Отсюда полетим к родителям. Андрей взял с нас обещание перед отъездом. Он вернулся домой, чтобы успокоить маму, которая места себе не находила. Мы так и не сказали ей правду. Она думает, что Никита наспоро решил подраться с Конором на октагоне. Открываю дверь и вхожу в палату. С удовольствием отмечаю, что отец сидит в кровати, а не полулежит на подушках, как раньше. Цвет лица у него вполне нормальный, и он больше не пугает своим сходством с киношными ожившими мертвецами. «Ты что, одна?» Вместо приветствия говорит Шведов, выпрямляясь и откладывая планшет. Точно работал, а ведь врач предупреждал. «А зять мой где? Зять, блядь!» Судя по выражению его лица, Никита правильно поступил, оставшись в коридоре. Но разве это интересует Сергея Дементьевича? «Он остался там», кивая на незакрытую дверь, «чтобы нам не мешать. А вы работаете? Вам же лечащий врач запретил. Нельзя нервную систему перегружать». «По сравнению с моим зятем, это не нагрузка, а так, детский лепет». Отец отбрасывает планшет и раздраженно зовет. «Зять, где ты там? Входи, не беси меня!» Никита появляется в дверях с непроницаемым видом. Шведов складывает руки на груди и сводит брови на переносице. «Ну и как это называется? Ты какого хера ручку дочки моей попросил? Почему Соболеву ничего не сказал?» «И вам добрый день, Сергей Дементьевич». На лице Никиты ни один мускул не дрогнул. «А если бы эта тупая обезьяна тебя инвалидом сделала? Моей дочке пришлось бы за тобой до конца дней судно выносить», — кипит Шведов. Никита вскидывается и также зло отвечает. «Не пришлось бы». Они сверлят друг друга яростными взглядами. И я встаю между этим перекрестным огнем. «Папа, пожалуйста, успокойся!» Беру Шведова за обе руки. «Все закончилось хорошо. Андрей успел. И этот ваш Соболев тоже». Теперь его глаза обжигают меня. И я лишний раз подмечаю, как они у нас похожи. Интересно, у меня тоже так получается зыркать? Вряд ли. Тогда ко мне точно никто на километр не посмел бы приблизиться. Мы смотрим друг на друга. Шведов глубоко дышит. А до меня только сейчас доходит, что я назвала его папой. Вслух. Я все это время приучала себя называть его мысленно папой или отцом. И сейчас само вырвалось. «Как ты меня назвала? Я не ослышался?» Он сдавливает мои руки в широченных ладонях. Про Никиту и думать забыл. Глаз с меня не сводит. Нет, я не отвожу. Я давно хотела. Не могла решиться. Не получалось. Почему? Он странно хрипит. До сих пор тошно. Нет, не поэтому. Подаюсь вперед. Не хочу, чтобы он так думал. Я просто... просто стеснялась. Последние слова говорю шепотом, но он все равно слышит. Закрывает глаза, шумно сглатывает. А когда открывает, в них уже горит совсем другой огонь. «Доченька моя!» Притягивает за плечи и целует в макушку. Обхватывает обеими руками, и я оказываюсь как в коконе. «Ты меня правда простила?» Никита отходит к окну и отворачивается. Я киваю. «Да, правда. Давно. Я тебе позвонила, когда они... когда меня обвинили, что я деньги украла, а ты в реанимацию попал. Я так испугалась!» Шведов гладит меня по голове, прижимает к твердой груди, и я ловлю себя на том, что мне намного легче говорить ему «ты», чем сухое отстраненное «вы». «Прости меня, доченька, прости! Ты так нуждалась в моей помощи, а я умудрился вляпаться в эту грёбаную аварию!» «Ты помог, папа! Ты Никите помог! Если бы не Соболев...» «Соболеву полицейский знакомый информацию слил», — говорит отец, не разжимая рук. «Он сам бы не узнал. Зато он выяснил, кто всю эту ху... в общем, кто был выгодополучателем всего того дерьма, в которое вы влезли, дети мои». Он смотрит на Никиту. Тот разворачивается на 180 градусов и вперяется вопросительным взглядом. «Кто?» Меня тоже раздирает любопытство. «Оливер Дуглас, руководитель службы безопасности университета. И он же то ли двоюрный, то ли троюрный дяди Саймона. Они вместе это все организовали. Конечно, Дуглас был не один, его прикрывали. Он устраивал тотализатор, а племянник занимался вербовкой. Если бы твой муж не превратил его в овощ, клянусь, я бы сделал этот сам». Прикрываю глаза. Саймона демон заставил прыгнуть с крыши. Он прыгнул, но неудачно. Повредил позвоночник. И теперь прогнозы врачей самые нерадужные. Не могу сказать, что мне жаль Саймона, но и радоваться тоже не хочется. Никита рассказал мне, как обратился за помощью к Соболеву, а потом просил его за Элфи и Феликса. И я попросила. За Райли. Не ради него, ради Оливии. Отец рассказал, что Соболев нашел всех. И тех, кто финансировал игру, тоже. Тайный клуб был лишь верхушкой айсберга. Выяснилось, что учредители иногда делали заказ на определенный сценарий, который воплощал в жизнь Саймон. Полиция провела расследование. Дугласа арестовали. Но в деле было замешано слишком много девушек, и не все соглашались подавать иски. Поэтому приняли решение не придавать огласке результаты расследования. Спонсоры программы, по которой студенты отрабатывали учебу, подали в суд на администрацию университета. «Так что в этой клоаке вам обоим делать больше нечего», — подытоживает отец. «Переведетесь в нормальный вуз. Деньги за обучение вам вернут в полном объеме. Или...» Он подозрительно зыркает на Никиту. «Надеюсь, ты еще не сделал нас топольским дедами?» И они оба смотрят на меня. «Не сделал». Мотаю головой и краснею. «Такое я со Шведовым точно не готова обсуждать». «Это хорошо», — с облегчением выдыхает отец. «Тебе сначала доучиться надо». «Никита, мы пойдем, Ник, а то он уже капризничает». Маша поднимает малыша на руки. Тот и правда куксится, морщит нос кнопку. Точно как мы с отцом, когда нам что-то не нравится. «Идите, я вынесу коляску», — говорю, зашнуровывая конверсы. Выхожу во двор с коляской и на некоторое время зависаю. любуясь своей женой, нежно воркующей с ребенком. «Смотри, какой котик! Как котик говорит? Мяу! Котик говорит? Мяу!» Улыбаюсь и подхожу ближе. Впервые проскальзывает мысль, что, может, у нас с ней тоже такой будет. Потом. Когда-нибудь. Пока что мы уделяем внимание исключительно процессу. Макс уже совсем большой. Корчит смешные рожицы. А Маша с ним на руках кажется сейчас особо хрупкой и уязвимой. Ей нелегко держать щекастого Максимку. И я спешу на помощь. «Сажай его в коляску, мышка. Он тяжелый». Но парень характером явно пошел с старшего брата. Цепляется за Машу и упорно отказывается сам ехать в коляске. Супит брови, хнычет и лезет обратно на мою жену. Я сдаюсь первым. «Давай я его понесу! Макс, пойдешь ко мне на ручки?» Мелкий засранец упрямо мотает головой и собирается заорать. Маша начинает уговаривать. «Максик, иди к Никите! Он тебя посадит на плечи, будешь оттуда всех видеть». Брательник ненадолго задумывается и все-таки позволяет себя взять. «Ну ты и кабан!» Подбрасываю его вверх. Он смеется, показывая несколько прорезавшихся зубов. Усаживаю парня себе на плечи, крепко берусь за ножки. «Держись за голову или за уши, за волосы просьба не хвататься». Макс как специально ждал. Мигом вцепляется в волосы, и Маша бросается выдирать у мелкого хулигана, зажатые в кулачках пряди. «Оставь!» — говорю. «Мне не больно!» «Он стал такой вредный!» — качает она головой. «Как мама с ним справляется?» «У тебя тоже неплохо получается, мышка. Меня он вообще в виду имеет!» «Вы только познакомились, он еще не привык!» «А меня он с рождения знает», — возражает жена, одной рукой управляя коляской. Мы с Машей гостим у родителей. Сегодня отпустили их в ресторан с ночевкой в отеле. А сами нянчим Макса. Нянчим, конечно, громко сказано. Братом больше занимается Маша. Я так, на подхвате. Могу разве что посмешить и поиграть, вот как сейчас. Изображаю коня и подскакиваю на ходу, крепко держа малого за ноги. Макс заливисто смеется, дергает за волосы. Маша наблюдает за нами со странным блеском в глазах. «Что-то не так, мышка?» Ловлю ее за талию. «Я не похож на коня?» «Чистокровный скакун!» Смеется она, высвобождаясь. «Тогда что?» «Не отстаю я». «Ты будешь хорошим отцом, Никита!» Говорит она и отводит глаза. Я как с разгона влетаю в ледяную воду. «Маша, посмотри на меня!» Говорю, а у самого пересыхает в горле. Беру ее за подбородок и поворачиваю к себе. «Маш, мы что, уже?» «Он уже сделался, так получилось!» «Но не на аборт же было мне ее отправлять!» Всплывает в памяти наш разговор с отцом, и я холодею. Но Маша удивленно качает головой. «Нет, с чего ты взял? Мы же предохраняемся!» «Точно?» «Да, Никит, я просто сказала, что ты будешь хорошим отцом. Потом, когда-нибудь!» Облегченно выдыхаю, целую в макушку. «Потом, конечно, буду, а сейчас нельзя!» «Тебе надо учиться. Шведов выбьет мне весь мозг, если мы сейчас залетим». Вечером помогаю Маше выкупать Максима. Затем она его укладывает спать. Но это упертое создание явно чувствует, что мне не терпится остаться с женой вдвоем. Он долго не засыпает. Маша перепела ему, кажется, весь репертуар детских песен, который знала. «Приходится подключаться мне». Включаю ему свой плейлист, и парень вырубается почти мгновенно. «Как ты так умудрился?» Непонимающе хлопает глазами мышка. «У нас с ним просто одинаковый вкус». Объясняю и тяну ее в спальню. «Во всем. И в музыке, и в женщинах. Ты ему тоже нравишься». Я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что она моя жена, что я могу видеть ее, говорить с ней, когда захочу, целовать, когда захочу, брать, когда и где захочу, что я больше не просыпаюсь ночью, хватая ртом воздух и складываясь пополам от острой, сверлящей боли в груди, от того, что ее нет рядом, от того, что у меня вырвали кусок сердца, от того, что я все проебал. Я и сейчас во сне часто зову ее, хватаюсь за нее, чтобы убедиться. Она мне не снится, она рядом, живая и податливая, откликающаяся на каждое движение, на звук моего голоса. Что она меня простила, она со мной. Что я ее вернул и смог себя простить, потому что все-таки окончательно не проебал. Маша. Мы с Никитой приехали за документами в университет. После Шведова полетели к родителям и пробыли у них 2 недели. Я волновалась, как у них сложатся отношения с Максиком, но Никита быстро нашел с братом общий язык. Андрей буквально светился от счастья, когда смотрел, как его старший сын играет с малышом. Они много времени провозили вдвоем с Никитой. На целый день уезжали на машине, и мы с мамой держали кулаки за то, чтобы наши топольские больше не ругались. Но, кажется, мира между ними хотим не только мы. Они слишком похожи, все 3 топольских. А когда приехал их дед, это вообще оказалось пугающим зрелищем. Григорий Макарович заметно оттаял. Он больше не относится к маме враждебно. Мне показалось, что даже немного заискивающе. А мама всегда вела себя по отношению к родителям Андрея вежливо и ровно. Меня отношение Григория Топольского волнует меньше всего. Гораздо важнее то, что Никита стал намного спокойнее. Он реже схватывается ночью, чтобы проверить, не приснилась ли я ему. И уже почти не зовет меня во сне. Может, потому что мы все чаще засыпаем в обнимку. И если моему мужу снится плохой сон, я обнимаю его, целую и тихонько шепчу, что я здесь и что я его люблю. Но Никита все так же будет меня ночью для секса. В этом плане для нас ничего не поменялось. Ник идет в бухгалтерию, а я направляюсь в общежитие. Хочу попрощаться с одногруппниками. Если не считать последнее событие, учиться здесь мне нравилось. Мы обнимаемся с Оливкой. К нам заглядывают другие девочки. Никто не ожидал, что мы поженимся с Топольским. Многие даже не знали, что мы с ним сводный брат и сестра. Но я хочу увидеться еще кое с кем. И желательно, чтобы об этом не знал Никита. Предполагаю найти его в зале и не ошибаюсь. Инвалидная коляска стоит рядом с тренажером, на котором Демьян качает дельтовидную мышцу. Отец сказал, что Андрей сам пришел в полицию в поисках Никиты. Соболев не знал о предстоящем бое. Ему информацию слил знакомый полицейский. Значит, это не они. Бой записывал Демьян на скрытую камеру. Он должен был отправить видео в полицию, чтобы Конора судили за убийство. Полиция успела вовремя, потому что со скрытых камер велась не запись, а трансляция. И я уверена, все это было не просто так. На мое предположение, Никита отрицательно мотнул головой. «Ты просто не знаешь Демьяна, мышка. Вот кто настоящий демон. Он пережил сильное предательство. Его предала любимая девушка. Он последний, кто стал бы вмешиваться в наши отношения. Демон считает любовь пиар-ходом производителей сериалов и продавцов открыток ко дню Святого Валентина. Это был сбой, Маш. Техника тоже ошибается». Я выслушала молча, не стала спорить. Но Никита до сих пор не знает о точке геолокации, которую прислал мне демон. И это был не он. Поэтому подхожу к Демьяну. «Привет, как дела?» «Привет, Демьян не перестает с шумом выдыхать воздух. «Отлично!» «Я пришла поблагодарить». «Благодари!» «И правда, демон. Но раз пришла, значит, надо». Протягиваю ладонь и касаюсь напряженного локтя. «Спасибо за то, что спас Никите жизнь». Он сбрасывает мою руку. «Не понимаю, о чем ты». «Думаю, понимаешь». «Может быть». Он отпускает держатель тренажера и фокусирует на мне неожиданно злой взгляд. «Хочешь честно? Будь это ради тебя, я бы пальцем не пошевелил. Ты недостойна Никитоса». Эти слова неприятно царапают. «Почему ты так считаешь?» «Потому что вы не способны отличить чувства от пиздежа. Вам что в уши льют, на то и ведетесь. Ты игнорила Кита, который готов был за тебя жизнь отдать. Зато верила каждому слову Гондона Саймона». От возмущения вспыхиваю. Руки сжимаются в кулаки. Хочется вспылить. Сказать Демьяну, что он самовлюбленный и надутый индюк. И если его бросила девушка, то она правильно сделала. Но в глубине души осознаю, что Демьян говорит правду. Даже если под своим «вы» подразумевает всех девушек мира. Насчет меня это 100% попадание. Делаю паузу, заставляю себя успокоиться. Глубоко вдыхаю. Ты прав, Демьян. Я очень виновата перед Никитой, но не перед тобой. Поэтому извини. С ним мы разберемся сами. Тебе я просто благодарна. И зря. Я ничего не делал. Это был сбой. Говорит он равнодушно и берется за держатели. Ты мне мешаешь, Маша. Вместо ответа киваю и иду на выход из зала. Как хорошо, что мой ник больше не демон.